Глава 20. В вестибюле стайка изгнанников, давно оставивших поле сражения в извечном конфликте отцов и детей, заметно сократилась. Их теперь было человек 6. Пожилой дежурный санитар не спеша уводил их, чтобы отправиться в комнаты на покой. «Пора спать, ребятки!» — приговаривал он. В это время с улицы вошел Джек Флейшер. Вид у него был усталый. Лицо и особенно глаза со стеклянным блеском выдавало в нем человека с сильной склонностью к алкоголю. «Мне надо поговорить с миссис Крак», — обратился он к дежурному. «Простите, сэр, но время для посещений закончилось. Это по важному делу». «Ничем не могу помочь, сэр. Не я здесь устанавливаю порядки, а управляющий находится сейчас в Чикаго на совещании. Это меня не касается. Я офицер полиции и представитель закона». Флейшер повысил голос, его лицо налилось кровью. Он порылся в кармане, вынул полицейский жетон и показал его дежурному. «Мне все равно, кто. Я обязан подчиняться приказу администрации». Флейшер с размаху залепил дежурному санитару стильную пощечину. Дежурный упал, но тут же вскочил на ноги. Половина его лица горела, другая была белая, как мел. Притихшие старики молча наблюдали эту сцену. Изгнание из мира, часто насильственное, было для них и физическим переживанием, и потому именно насилие они боялись больше всего на свете. Я подошел к Флейшеру сзади и заломил ему руки за спину. Он был тяжелый и мощный мужчина. Если бы не испытанный прием, я бы не смог его удержать. — Он ваш приятель? — спросил у меня санитар. — Нет. Но это была неправда. В какой-то мере я осознавал, что Флейшер теперь мой. Я вывел его на улицу и отпустил. Он сразу направил на меня дуло револьвера. — Ты арестован! — рявкнул он мне. — За что? — За то, что прекратил избиение человека? — За то, что помешал офицеру полиции выполнить свой долг? Он свирепо сверкал глазами и брызгал слюной. Пушка у него была серьезная. Одной пули хватило бы, чтобы уложить меня на месте. Полегче, Джек, и убери свою пушку. Во-первых, ты не в своем округе, а во-вторых, кругом полно свидетелей. Дежурный санитар, его подопечные стояли на ступеньках крыльца и наблюдали за нами. Джек Флейшер повернул голову в их сторону, и в этот момент я выбил револьвер у него из руки. Мы одновременно кинулись к револьверу, но я оказался проворнее и первым поднял его с земли. Стоя на четвереньках, как человек, который по воле колдовских чар на глазах превращается в собаку, Флейшер пролаял. — Да я тебя упеку! Это нападение на офицера полиции! Надо вести себя, как офицер полиции. Дежурный санитар приблизился ко мне. Я засек краем глаза его фигуру в белом. Сам я, не отрываясь, смотрел на Флейшера, пока тот вставал на ноги и выпрямлялся. Дежурный обратился ко мне. — Мы не хотели бы неприятностей. Может, лучше вызвать полицию? Я думаю, в этом нет необходимости. А вы как думаете, Флейшер? Черт подери, а я что, не полиция? Полиция, как бы не так. Во всяком случае, мне известно, что вы вышли в отставку. Да кто ты такой? Он скосил на меня злые глаза, горящие желтым пламенем, как у разъяренного тигра. Я частный детектив, моя фамилия Арчер. Если не хочешь лишиться лицензии, верни мне пушку. И он протянул ко мне свою толстую красную лапу. — Прежде надо было потолковать кое о чем, Джек, — сказал я. — Да и, пожалуйста, извинись перед человеком, которого ударил. У Флейшера скривился угол рта, и он что-то злобно прорычал. Для такого испаскудившегося старого полицейского, как он, просить извинений у жертвы было равносильно самой жестокой и изощренной пытке. — Извиняюсь, — выдавил он из себя, не глядя на дежурного санитара. — Ничего, ничего, — сказал санитар. И он с достоинством удалился. Старики, ожидающие его на крыльце, поспешили за ним. Дверь дома для престарелых плотно захлопнулась. Мы с Флейшером направились к автомобильной стоянке, и там повернулись лицом друг к другу, спиной к нашим машинам. — Мою пушку, — напомнил он. — Она была у меня в кармане. — Сначала поговорим. — Скажи мне честно, что ты ищешь, Джек? — Я расследую одно старое дело, несчастный случай, который произошел много лет назад. Если ты считаешь, что это был несчастный случай, то зачем взялся за него опять? Дело тогда не было закрыто, а я терпеть не могу незавершенных дел. Он темнил, пытался отделаться общими фразами. Я решил слегка его ошеломить неожиданным вопросом. Ты Джаспера Бливинса знал? Нет, не довелось познакомиться. На этот раз он не вилял. Но ты знал его жену, Лоурел. Может, и знал, но не так близко, как думают некоторые. Почему ты не привлек ее тогда к опознанию тела мужа? Он долго молчал, потом спросил. — Ты записываешь наш разговор? — Нет. — А слушай-ка, приятель, давай отойдем от твоей машины. Мы прошлись немного вперед по аллее. Высокие сосны, росшие по ее краям, почти закрывали небо, и под сводом их казалось, что над нами черное-черное небо. В кромешной тьме Флейша оказался более словоохотливым. Признаюсь, я совершил промах 15 лет назад. Это была единственная ошибка, которую я за собой знаю. Но в остальном я чистый, поэтому вовсе не собираюсь мараться в старом дерьме у всех на виду. В чем заключалась твоя ошибка, Джек? Я поверил той девке. Лоурел тебе сказала, что человек, который попал под поезд, не был ей знаком. Она много чего говорила и почти все врала. Она тогда здорово меня провела. Ну, нельзя же обвинять во всем только ее. Ты был обязан провести опознание тела? Нечего мне рассказывать о моих обязанностях. За 30 лет, что я работал помощником шерифа, около сотни бродяг попало под поезд в нашем округе. У кого-то были при себе документы, у кого и не было. Но того парня не было. Откуда я знал, что это особый случай? А почему ты все-таки считаешь, что это особый случай, Джек? Ты и сам знаешь, почему. Нет, ты мне скажи. Я уже все тебе сказал, что хотел. Я думал, что у нас будет обмен мнениями, а для тебя главное, чтобы я болтал, а ты помалкивал. Что ты мне такого наболтал? Тут и зацепиться не за что. А ты мне вообще ничего. Глухо, — сказал он. Тебе что-то надо? Ничего не надо. Я расследую дело, связанное с похищением Стивена Хэкета. Кого-кого? Он опять темнил. Не делай вид, что не знаешь про Стивена Хэкета. Ты уже все прочел в газете, которую я ставил в номере в Сан-Франциско. Он повернулся, приблизил ко мне в темноте свое лицо и пристально в меня вгляделся. Так это ты повис у меня на хвосте, во Фриско. Какого черта ты охотишься за мной? Не за тобой лично. Просто твое дело и мое переплетаются. Сынок Джаспера Бливинса, маленький Дэви, который в суматохе куда-то исчез, теперь вырос и стал большим мальчиком. Вчера он украл Хэкета. Я слышал, как у Флейшера перехватило дыхание. Говорят, Хэкет битком набит деньгами. Это прозвучало как вопрос. Да, у него их больше, чем достаточно. Сынок Джаспера Бливинса хочет содрать с него выкуп? Нет, тут дело не в выкупе. Думаю, он собрался убить Хэкета, если уже не убил. Черт, он не смеет его убивать! Флейшер так это сказал, как будто на волоске была его собственная жизнь. Я спросил, ты знаешь Хэкета? В жизни его не видел. Но послушай, парень, тут же пахнет огромными деньгами. Мы должны объединиться, ты и я. Мне не улыбалось иметь такого партнера, как Флейшер. Я ему не доверял. Но он знал детали, связанные с этим делом, которые другим оставшимся в живых свидетелям не были известны. Кроме того, он был своим человеком в округе Санта-Тереза. Помнишь, где находится ферма Крагов, которая недалеко от Сентервилля? Да, знаю это место. Возможно, именно там Дэвид Спеннер прячет Хэкета, на той ферме. «Едем туда», — сказал Флейшер. «Чего ждать?» Мы вернулись к машинам. Я отдал Флейшеру его револьвер. В полутьме, когда я стоял рядом с ним лицом к лицу, мне вдруг почудилось, что я вижу свое собственное отражение в кривом, потускневшем зеркале. О смерти Лоурел Смит никто из нас не проронил ни слова.